«Откуда мне знать?» — удивился отец. «Открытка какая-то». Пришлось подключиться мне. «Оставь его», — сказала я Терезе. «Ты не умеешь разговаривать с отцом. У меня есть опыт». «Папа! Эта открытка оказалась под бумагой, в которую были завернуты бутерброды. Откуда она могла там взяться?» «А, вспомнил», — сказал отец. «Это открытка той женщины, которая меня привезла к прудам. Она отдала мне свой завтрак в бумажке вместе с салфетками, и это оказалось среди салфеток. А обнаружил я открытку, когда та женщина уже уехала, так что вернуть не мог. Вместе все было — бутерброды в бумаге, салфетки, ну и это. Салфетки бумажные». Счел отец необходимым добавить, видя, что мы молчим и смотрим на него. Набрав воздух в легкие, я проорала следующий вопрос. «Откуда она вытащила свои бутерброды?» «Они лежали на полочке в машине. Внизу. Ну, ты тоже, когда сидишь за рулем, все туда кладешь». «Точно», — подтвердила я нормальным голосом. «Кладу все, что попадает под руку». Наверное, открытку она собиралась бросить в ящик и в темноте не заметила, что отдала ее отцу вместе с бутербродами. Видимо, это и в самом деле была панна Эдита. Теперь остается только выяснить, кто такой этот мясник, коллекционер. «Ядя говорит, он жив, а она не развелась», — продолжала Тереза свой монолог, не очень понятный нам. «А коллекционер как раз тот миллионер, которого я не знаю». «Так, что-нибудь одно. Знаешь или не знаешь? Ну, решайся, наконец», — потеряла терпение Люцина. «Лично не знаю», — пояснила Тереза. «Но его адрес мне прекрасно известен. Мы давно переписываемся. Я ведь тоже увлекаюсь цветами. А он известный в Канаде садовод-любитель. Его все знают. Раз он мне прислал семена, которые я давно разыскивала. А я как-то послала ему семена тех цветочков, что вы мне прислали из Польши. Забыла, как они называются. И еще я ему посылала семена той самой вашей фиолетовой розы. Но вы еще говорили, не вырастет, а у него выросла». «Роза?» — не поверила Люцина. «Из семян?» «Роза из семян. Я тут ни при чем. У меня не получилось, а у него выросла. У этого миллионера остались дочь и сын от первого брака. А сам он тяжко болен, скоро умрет. А эта змея подколодная наверняка собирается перевести на себя все капиталы. А я их знаю, такие симпатичные». «Ага. Так значит, муж Эдиты — известный садовод-любитель», — уточнила я. «Да какой там садовод? Он известный торговец драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Но с тех пор, как разбогател, больше времени уделяет своему хобби, а состояние составил на торговле». «Слушай, а не тот ли это ювелир, который подделал твое кольцо?» — поинтересовалась тетя Ядя. «Да что ты! Тот мелкая сушка, а этот миллионер, известный на всю Канаду. Свои дела он ведет честно. Его фирма славится на весь мир». «Так, теперь помолчите», — потребовала я. «Дайте подумать. Кажется, кое-что проясняется. Вот только не могу понять, зачем она приехала в Польшу. Может, все-таки этот ее доробок умер? Ей потребовалось получить свидетельство о смерти?» «Доробок жив», — заявила тетя Ядя с совершенно ей несвойственным темпераментом. «И даже если бы умер, сомневаюсь, что Эдита захотела бы получить свидетельство о его смерти. И вообще сомневаюсь, что ей вздумалось приезжать к нему». «Почему сомневаешься?» «Потому что у них во время войны были, ну, крупные неприятности. Я точно не знаю, какие, но помню, были. И у него, и у нее».